отправились в Груби Тауэрс. Мне казалось, вы говорили, они поехали выяснить, зачем Эмма похитила меня. Но ведь Эмма не живет в Груби Тауэрс. Она живет в Парбора-Холл. Они хотят повидаться со своим старшим братом, прежде чем встретиться с Эммой. Зачем? Не могу сказать тебе этого сейчас. Это тайна. Возможно, ты узнаешь ее, когда мистер Эллен вернется. А возможно и нет. Возможно и нет. Они вернутся завтра? Кажется, да. Тайна хорошая? Еще не знаю. Тина вздохнула и перестала задавать вопросы. Завтра я буду очень занята, и мне бы нужен еще один свободный день. Нет, дорогая, так не получится. А я думаю, получится. Завтра мне надо будет решить, какие вещи я отдам. Мне кажется, у меня всего слишком много, и я хотела бы поделиться с друзьями. Я не могу решать это сегодня, наспех. Мне никогда не казалось правильным, что некоторые родители пытаются научить своих детей не быть эгоистичными, убеждая их и даже заставляя отдавать дорогие для них вещи другим детям или на благотворительные цели. Такая щедрость по принуждению, на мой взгляд, совершенно бесполезна. Но когда ребенок отдает что-то от души, добровольно, без всякого нажима, это поистине бесценный дар. Несмотря на все свои тревоги, я порадовалась этому проявлению Тининой доброты. А на следующий день меня еще больше порадовало то, что она в своей щедрости раздавала не только безделушки, которые не были ей дороги, а, напротив, дарила друзьям вещи, несомненно, для нее ценные. Например, изящные красно-белые шахматы Тина отдала Ансельму, который играл в шахматы со своим отцом, но собственных шахмат у него не было. Сама Тина в шахматы не играла, но каждая фигура для нее обладала индивидуальностью и имела свою биографию. Даже у каждой пешки было собственное имя, которое Тина с любовью помнила с дней, проведенных в роще. Тем не менее, шахматы должны были достаться Ансельму, потому что это был прекрасный, к тому же самый подходящий для мальчика подарок, кроме, конечно, ножа, который следовало сохранить на случай, если Лоренс о нем спросит. Цитра, на которую Элизабет, как показалось, поглядела мечтательно, тут же была ей вручена, а маленькая Анна пришла в восторг, получив кукольный чайный сервиз из тончайшего розового фарфора. Племянники и племянницы Джейн и Элизы тоже не были забыты, а Ларри была вручена полная разных сокровищ коробочка, чтобы он отнес ее домой своей маленькой Шарлотте. Но день, когда Тина вбежала в бывшую комнату для шитья, и день, когда она раздавала подарки, были разделены второй ужасной ночью, полной снов. В них я снова бродила у пурпурных стен и видела призрачный катафалк, который летел на меня, становясь все ближе и ближе, пока я не проснулась в ужасе. Проснулась ради чего? Ради невыносимого ожидания, которое должно было продлиться, по крайней мере, как я полагала, еще 3-4 дня, пока мистер Эллен и мои пасынки не продолжат свое путешествие из Груби Тауэрс в Парбора-Холл и не вернутся в Серебряный Лог сообщить об успехе или о провале своей миссии. Что ж, ничего не поделаешь. Предстояло, сколько хватит сил, выдержать и это ожидание. Мои тревоги еще усилил визит мистера Уилкокса, который гостил у своих сестер Фуксии, и не мог упустить возможности заполучить то, что газетчики именуют сенсацией. Перед отъездом мистер Эллен предупредил меня, чтобы я не делала никаких заявлений для прессы. Повинуясь его приказу, я отказалась сообщить мистеру Уилкоксу какие бы то ни было сведения, в то же время проявляя всяческую любезность в надежде заручиться его молчанием. Тщетная надежда. Джейн и Элиза были воплощенной осмотрительностью. Но человек, который привез мистера Эллена и Тину домой, слышал, как Тина назвала имя миссис Смит и уловил сказанное мистером Эллином